Глава 3. О пользе сновидений. В тот же день, чуть позже, девочки поговорили со своими могмочками. Линия связи проходила через сотню с лишним точек переадресации. На тот случай, если бы кто-то не в меру удачливый попытался отследить первоисточник, никто не должен был знать, где находятся девочки. Это опасно, опасно. Поэтому ее качество оставляло желать лучшего. Но родителей было нетрудно узнать. Они рука об руку парили в одном из своих зеленых космических пузырей. «Вы не представляете, что у нас случилось, дорогие мои могмочки?» — выпалила Диа, как только установилось соединение. На лицах обеих могмочек появились одинаковые улыбки, но заговорила только могмочка Инь. «Кое-что представляем, милая. Ягу рассказал. Еще полиция с нами связалась по официальным каналам. Настоящая детективная загадка. Мертвый слуга, убит неизвестно кем. Так нам и сообщили. Мы дали полицейским указание, ты будешь им помогать». Абсолютно одинаковые улыбки на двух разных лицах. Они выглядели ожившей детсадовской задачей о пространственной суперпозиции. «Я справлюсь», — гордо заявила Диа. «Я раскалю этот орешек за... Хм, мне понадобится один день, чтобы сообразить, что к чему». «Или полтора, чтобы посоображать еще немного». «Мы в этом и не сомневаемся», — сказала могмочка Инь. «Ты ей поможешь, Ева?» Ева помрачнела. «Ну, вы же знаете, мне еще надо закончить диссертацию. Я вплотную подошла к решению задачи со сверхновыми, настоящему решению. И, дражайшие мои могмочки, если позволите заметить, существуют тривиальные проблемы и глобальные проблемы. Когда вы затянали нас как решателей проблем, вы ведь... «О последних думали, верно?» «Да, но есть одно «но», — сказала могмочка Инь, поворачиваясь, чтобы взглянуть в глаза могмочки Ян. «Что есть что? Можно ли считать взрывающиеся звезды глобальными, раз они очень большие и расположены очень далеко? Или именно по этой причине их можно считать тривиальными?» Диа сразу же поняла намек. «Погиб человек», — сказала она. «Важность и тривиальность — это оценочные категории, применимые только к событиям, которые происходят с людьми. А смерть — весьма глобальная вещь с точки зрения человечества». «Ты несешь чушь, сестра», — сказала Ева, раздраженная тем, что могмочки, кажется, взяли сторону Дианы. «Тебе на этого человека наплевать, будь он живой или мертвый. Он для тебя пустое место. А как же иначе? Ты с ним ни разу не встречалась. Он просто один из слуг. Для тебя это всего лишь еще одна задачка, которую надо решить, ну, как и проблема шампанских сверхновых для меня». «Жизнь важнее информации», — патетически ответствовала Диана. «Когда ты увидела тело, пролила хоть слезинку?» Диана уставилась на сестру. «Не будь такой тупой», — огрызнулась она. Сквозь сильные помехи было видно, как на лицах динамических 3D-проекций их родителей расцвели веселые улыбки. «Есть еще кое-что, могмочки», — сказала Ева. «Одна вещь меня и в самом деле удивляет. Если подумать, сколько сил вы затратили, чтобы обеспечить нам безопасность...» «Разумеется», — сказала могмочка Ян, — «нет ничего более ценного, чем вы, девочки. От вас зависит будущее клана». Выражение Евиного лица стало чуть напряженным, но она продолжила. «Конечно, конечно, и все-таки в сложившихся обстоятельствах вас не тревожит, что кто-то умер насильственной смертью буквально в нескольких метрах от нас? Не стоит ли вам, я даже не знаю, не стоит ли забрать нас отсюда?» Могмочка Ян впервые повысила голос. «Забрать вас? Нет, нет. Вам нельзя без силы тяжести, дорогие деточки». «Вам ничего не угрожает, милые мои», — согласилась могмочка Инь. «Все слуги под действием КРФ обработаны как следует и надежны на все 90%. «На 99%, — согласилась могмочка Ян. «Они скорее ноги себе отрубят, чем причинят вам вред. Об этом можете не беспокоиться. А что касается убийства, так ведь это задача, которую надо решить. А разве кто-то может с этим справиться лучше вас двоих, дорогие?» «Не будем забывать про Анну Тонгсю», — тихонько проговорила Ева, когда сеанс связи завершился. Диана притворилась, что не слышит. Не слышит, носом дышит. «Клан Ю, если у него будет хоть пол шанса, оттяпает им всем головы. В самом прямом смысле». Вообще-то, со стороны ее сестры было довольно оскорбительно, без преувеличения, упоминать эту маленькую плосколицу-идиотку. Весьма близко к измене клану и явно предназначена для того, чтобы сделать больно. Иначе Ева не стала бы намекать, что Анна Тонгс-Ю способна превзойти Диану в решении проблем. С другой стороны, если бы Диа сейчас бросила ей вызов, или выразила свое негодование, или отреагировала как-то еще, это бы только раззадорило Еву. И скоро дело дошло бы до «ты ее любишь, и ты хочешь на ней жениться» и так далее. Жениться. Они ведь ни разу не встречались воплоти. Как будто Ева вообще понимала, что такое любовь. Она была холодна, как комета. Саморациональность, пожирательница информации. Она была похожа на Аискина. Ссора длилась недолго, конечно. Девочки вместе помолились, поцеловались и отправились в свои кроватки. Ева уснула легко. Они обе много спали и засыпали без проблем. В условиях земной силы тяжести проблема заключалась в том, чтобы спать крепко. Диана бодрствовала еще некоторое время, размышляя о событиях минувшего дня, но не потому, что они ее слишком сильно взволновали и вызвали бессонницу. У нее имелась причина куда более прагматичного свойства. Она хотела обработать поступивший за день объем информации до того, как придут сновидения. Сновидения. Любой древний искин мог пережевывать данные, выдвигать гипотезы и подмечать паттерны, но ни один искин не обладал ценнейшим свойством, которым были наделены определенные счастливчики, интуитивной способностью находить решения, взаимодействуя с хаотическими системами. Это и делало Еву и Диану особенными, и таковая особенность, проявлявшаяся и в могмочках, конечно, и в других побегах и почках их родового дерева, но в куда меньшей степени, составляла основу процветания клана. Они служили улановым напрямую, и это сделало их очень богатыми. Что касается сновидений, ну что ж, сновидения возникают из-за случайных нейронных колебаний во время определенных фаз отдыха мозга. Сновидения вновь и вновь циклически обрабатывают образы и чувства, мысли и страхи. Ничего особенного в этом нет. Важны не сами сновидения, ерунда, ментальные треволнения, металлические лопасти, занятые бесконечным перемешиванием метафорической грязи в прозрачной бочке. Важно то, каким образом та часть сознания, что отвечает за решение проблем, использует сновидение. Во сне ментальные схемы повторяются раз за разом, проверяются, шелуха, что не поддается адаптации, отсеивается, а остаток отправляется в бочку на доработку. Сновидения на эмоциональном уровне готовят нас к решению задачи. Потому мы их и видим, ведь способность отыскивать выход из затруднений – высокоадаптивное качество, чья ценность с точки зрения эволюционного отбора весьма велика. Сновидения дурманят человека, отучают его полагаться на здравый смысл и предрассудки, искушают особенной логикой. Сновидения полезны. Сновидения играли важную роль в том, чем занимались девочки, не из-за содержания снов как таковых, но из-за того, какие идеи возникали в ходе их толкования. Диана предпочитала готовиться, прежде чем погружаться в Аверн своих сновидений. Примечание: Аверн или Аверно – озеро в Италии, представляющее собой заполненный водой вулканический кратер. Считалось одним из входов в Аид, а в расположенной неподалеку пещере, по преданию, жила Сивилла Кумская. Конец примечания. Она мысленно перебрала события дня. Заново прослушала все, что ей довелось услышать, и некоторое время размышляла о том, какие чувства в ней вызвало увиденное. Над всеми эмоциями преобладало неудовольствие. Взять вот хотя бы сам труп. Она ждала встречи со смертью, как с экзистенциальной бездной, и была разочарована. Но, возможно, где-то здесь глубже все-таки пряталась истина. Возможно, Диана разочаровалась из-за того, что та была слишком глубоко. Без сомнения, жизнь состоит из череды приливов и отливов, они проявляются в радости, отчаянии, в сексе и в боли. Смерть — не что иное, как запоздалый отлив. Это почти ничего не меняло. Завтра она примется за раскрытие своей собственной детективной загадки. И, естественно, она найдет решение. Супер-пупер круто! Она сосредоточилась и уснула. Разумеется, ей снились сны. Ей всегда снились сны. Она увидела всю беспорядочно раздавшуюся солнечную систему. Планеты с кляксами поселений и около миллиарда сфер и домов, летящих по своим орбитам в космическом просторе, пена, отсвечивающая зеленым и охряным там, где пузырей было больше, Несметное количество пластика, произведенного из силикатной породы и водорослевых масел в бесчисленных мануфактурах. Некоторые из этих приспособленных к невесомости обиталищ были громадными особняками с малочисленным населением. Куда чаще встречались дома из камня, выдолбленные астероиды и кирпичные луны, и все же самыми распространенными оказались трущобные пузыри. Дешевые шары из прозрачного пластика толщиной в дюйм, под завязку населенные беднейшими из бедных, существовавшими на диете из ганка с добавлением тех растений, которые им с трудом удавалось вырастить. Пролетая сквозь скопление этих тесных домов, можно увидеть влажный ганг, впитывающий солнечный свет, и сотни лиц, прижавшихся к пластиковым стенам, наблюдающих за тобой. Многие лица будут грязными, серыми или черными, или даже и сине-черными, в волдырях и парше от многолетнего воздействия безжалостной солнечной радиации или... Стоп! Что-то тут не так. Прямо во сне Диа вдруг поняла, что ей никогда раньше не снилось ничего настолько огромного. Такие вещи были привычны для Евы — бескрайний космос, траектории небесных тел и далекие звезды. Диана обычно сновидела нечто более приземленное, человечное. Но вот она здесь объемлет всю систему. Она взглянула на себя со стороны, удивляясь тому, что может парить в космосе и любоваться видами, не умирая. Но оказалось, что ей было даровано тело космического корабля. Она была шлюпом, чей корпус выкрасили в белый цвет. Почему в белый? А на боку написали «БСС». Почему-то ее обшивка ощетинилась крыльями, стабилизаторами, лопастями и распорками. Крылья в космосе. Стабилизаторы в невесомости абсолютно бесполезны. Однако вот они, всех видов, тут и там, на ее корабельном теле. Почему? «Куда я направляюсь?» — спросила она себя. И ответ пришел, словно эхо, в солнце. За пеной обиталищ и пузырей... За триллионами человеческих существ Диана узрела солнце. У него было лицо. И хотя оно ничуть не походило на лицо Лерона, убитого лакея, Диа каким-то образом поняла, что это все равно он и есть. «Мое корабельное тело очень твердое», — подумала она. «Если я столкнусь с солнцем, то размажу ему голову и убью его. Это важно?» «Это важно?» Голос произнес: «Осколки разлетятся во все стороны и убьют человечество». «Это важно?» «Это важно». Она проснулась резко, тяжело дыша, но ее сердцебиение не ускорилось, и в комнате все было спокойно. Это земное тяготение вынуждало ее делать отрывистые вдохи. Тело изнемогало под тяжестью собственной грудной клетки. «На мне были, — подумала она, — крылья, стабилизаторы, лопасти и распорки». «Странно». Она поразмыслила об этом сновидении, а потом опять приказала себе погрузиться в сон.